Плесень! Разве тут аптека поможет?» Андрей Голиков тихонько переменил лучину в светце. В низенькой обмазанной глиной местами лишь побеленной землянки стало светлее. Кое-кто из-за рогожи поднял голову. Петр Алексеевич присел на нары, обхватил коленку пронзительно в глаза, глядел на бородатого мужика. «А дома в Керенске что делаешь?» «Мы сбитенщики. Да ныне мало сбитню стали пить. Денег ни у кого нет». «Я виноват. Всех обобрал. Так?» Бородатый поднял, опустил голые плечи, поднялся, опустился медный крест на его тощей груди, с усмешкой качнул головой.